по сообщениям южнокорейской интернет-газеты Тонер Ньюс, южнокорейская организация «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Кын Хе» 10 марта опубликовала комментарий в связи с принятием постановления об импичменте Пак Кын Хе. Комментатор подчеркнул, что не стоит ограничиваться лишением статуса Пак Кын Хе в качестве президента, а немедленно арестовать и расследовать ее.